Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву. Григорьев, это кто? Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино. В какой кинотеатр? Там, рядом с ним. Как называется? Прогресс. Дальше? Дальше зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал. Так. И отправился домой спать. Вы удовлетворены? Почти. Вы откуда звонили Тане? Из дому. Вышли вскоре? Да. Минут через 30, наверное. А где живет Григорьев? На Ломоносовском проспекте. Каким транспортом ехали к нему? 4-м троллейбусом. Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс полчаса на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без четверти 7 вы были у Григорьева, так? Так, так, так. Когда вы уходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел? Понятия не имею. Я как будто никого не встречал. А дома у Григорьева вас видели? Я же сказал, что его не было дома. Нет, ну может, кто из чад, домочадцев? Нет, никого не было. Ну, хорошо. Идем дальше. Без 5-7 вы в кино показывали фильм? Какую-то старую импортную билиберду. Ну, точнее. Вернись, Беата. Прекрасно. Когда закончился сеанс? Около 9. Что так поздно? Журнал был длинный. Не помните? Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники. Прямо из кино поехали ужинать? Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси. В каком ресторане ужинали? Дома актеров. Приехал туда в начале 10-го. Какой швейцар дежурил? Какой-то новый, я его не знаю. Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал? Конечно, запомню. Наташа. Наташа. Да, Наташа. Она может подтвердить. Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10. В начале 10-го. Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела. Вернись, Беата. Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит? Скажите, вот курточку, эту свою черную, вы когда в последний раз надевали? Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то. Да вы не сердитесь. Посмотрел бы я на вас в моем положении. Вы разошлись с женой? Официально нет. Вы из-за Тани ушли от нее? Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор. Елена Букова, ваша жена? Да. А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой? Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней. Аксенову это было известно? Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему. Вы это письмо видели? Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится. Вы почерк своей жены хорошо знаете? Конечно. А что? В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти. Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки. Пожалуйста, посмотрите вот это письмо. Нет, это не ее рука. Ну, вы посмотрите внимательнее. Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю? Слава богу. Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот. Вы окажетесь в очень опасном. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете? Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста, послушайте, не устраивайте. Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест На мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы. Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете. Кошмар. Господи, как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда. Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело. Ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок? Не знаю. Трудно сейчас представить. Ну, подумайте. Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга. А чем она занимается, эта Панкова?